Квартирник. В 1988 году мама разрешила Ксении провести в наших шикарных хоромах на Горького квартирник. Обыкновенный такой квартирник 80-х. Домашний концерт андеграундного Юрия Наумова, очень в то время популярного и самобытного рокового блюзмена или блюзового рок-музыканта, уж не знаю. На самом деле Ксенька просилась куда-то черти куда, в Бескудниково, на неизвестную квартиру. Куда идти через пустыри, от метро далеко, а обратно совсем непонятно как. Вот мама и сказала: «Давай-ка лучше у нас». Разрешила. Но только с одним условием. Пусть обязательно снимут ботинки. Лидка долго пытала Ксеньку, сколько придет гостей. «Не знаю», — говорила Ксенька. «Как можно приглашать гостей, не знать, сколько придет?» — удивлялась Лидка. «Я их не приглашала, я просто собираюсь на пару часов их приютить», — пыталась объяснить Ксенька, окончательно заморочив бабушке голову. «Ладно, ты мне скажи тогда, что приготовить?» «Ничего не надо, что ты?» — был Ксенькин ответ. В назначенный день и вечерний час в квартиру стали сползаться гости. Именно сползаться. Виды они были странного, потрепанного, взгляд их чуть плавал, движения были слишком плавными, а кривенькая улыбка не сходила с лица. Тогда в моде была травка, а контингент квартирников состоял, как правило, именно из таких. И все, как на подбор, худющие, человек 60. Первым пришел Ксенькин знакомый, оглядевшись, сказал: «Спрячь-ка ты мелкие вещи, я эту публику знаю хорошо». По мере накопления гостей в коридоре росла аккуратная дорожка из грязной, стоптанной и очень вонючей обуви. Запах казармы плотно стоял в воздухе, и мама, конечно, 100 раз пожалела, что попросила разуться. Лучше потом пол вымыть, а такой запах и не выветришь сразу-то. Существа входили, оглядывались, чуть вжимая голову в плечи, щурясь, смотрели на антикварную люстру и гравюры в больших рамах, ампирную мебель и самих хозяев, удачно вписанных в чуждый им интерьер. Их можно было понять. Квартирники проходили обычно в грязных хрущевских каморках на окраинах. Платишь в счет там башлачевый или кинчевый трешку, слушаешь, кайфуешь и уходишь. Потом хвастаешься. Музейные экспонаты и антикварные мебеля уже совершенно лишние. Лидка все страдала. «Смотри, — говорит, — какие худенькие. Давай я им блинчиков напеку. Или хотя бы бутерброды». Но не могла Лидка не накормить людей. Сделала сначала штук 100 разных бутербродов, и когда внесла блюдо в большую комнату, где на полу сидело в нирване 60 человек, никто поначалу даже и не шелохнулся, не было у них привычки к еде, да и не кормили никогда на квартирниках. Посмотрела потом, что в холодильнике еще есть. Макароны вареные, вчерашние, недоеденные. Взбила она яйца с молоком, добавила тертый сыр, соль, перец и, разложив макароны в сковородке, смазанной сливочным маслом, залила их этим омлетом. Посмотрела, что еще оставалось. Ветчина, сыр, каперсы из настурции, кетчуп. Это все красиво и выложила сверху, присыпав тертым сыром и отправив разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. А когда корочка подрумянилась и макароник прогрелся, разрезала его на куски, которые в минуту были расхватаны. Для макароника понадобится 1 пачка макаронных изделий. Отварить. 1 стакан молока или сливок, 3-4 яйца, по 200 граммов ветчины и тертого сыра, 200 граммов сливочного масла, каперсы по желанию, соль и перец по вкусу, кетчуп.